Я приготовился внимательно слушать, а Джон продолжил. В американском королевстве имеются две аномальные зоны, центральная и юго-восточная. Граница последней как раз проходит недалеко от Техаса. Долгое время это графство являлось базой для королевских охотников, но несколько месяцев назад произошло кое-что. Дальнейшая информация является секретной, так что я попрошу особо не распространяться о том, что вы сейчас услышите. Мы с девочками дружно кивнули, Сара даже не пошевелилась, видимо, она уже была в курсе. А Джон достал карту из кольца и развернул ее на столе. Техас всегда был одним из самых больших графств американского королевства и имел стратегическое значение. Король стал показывать на карте расположение зоны и ее границы. Западная граница зоны проходит практически ровно по краю Техаса. Часть Оклахомы, Арканзас и Луизиана уже давно принадлежат аномальным тварям, и мы всегда старались сражаться с ними именно из Техаса. Только вот 2,5 месяца назад территорию от Далласа до Хьюстона накрыл непроницаемый купол, который не может преодолеть вообще никто. Даже виртуозы не смогли его пробить, и я понятия не имею, что там сейчас происходит. Живы ли военные, которые там базировались? И вы решили свалить проблему на меня? Правильно я понимаю, я сердито посмотрел на короля, да еще и обозначили все в виде подарка на свадьбу. Ай-яй-яй, Джон, я был лучшего мнения о вас. Прости, Виктор, и постарайся понять меня. Король встал со стула и низко поклонился мне. Я в отчаянии, я понятия не имею, что это за штука, и стоит ли опасаться ее распространения. Мне кажется, что только ты сможешь проникнуть внутрь этого купола. Я мог бы просто попросить тебя о помощи, но боюсь, что ты бы имел все основания просто отказать. А теперь это твоя земля, независимо от того, сможешь ли ты решить проблему. Распоряжался ей, как тебе угодно, но я очень прошу хотя бы попробовать разобраться с проблемой. Больше мне надеяться не на кого. Ладно, посмотрим, что там у вас за купол такой нарисовался. Я задумчиво почесал подбородок, но давайте только завтра. Если честно, я с ног валюсь, так и не успел нормально отдохнуть после Польши. Мне нужно поспать, да и по шнам я соскучился. Конечно, Виктор, Джон буквально расцвел на глазах. Замок в вашем полном распоряжении. Отдыхайте, живите, сколько хотите, слуги позаботятся обо всем. Я совершенно тебя не тороплю, только у меня есть еще одна небольшая просьба. И какая же? Возьмешь с собой Джессику на миссию? Я хочу, чтобы она набиралась опыта, да и полезно ей будет посмотреть, как работают профессионалы. Ага, а еще мы будем под надзором. Хитрющий он все-таки, этот Джон Стоун, но я его прекрасно понимаю. Хорошо, ваше величество, договорились, я протянул руку королю, и он ее охотно пожал. Ну а дальше мы с девочками отправились в выделенные нам хоромы, Марта с Лавой и Владом пошли бродить по городу, а меня не покидало чувство, что я что-то упускаю, но я никак не мог понять, что именно. Где-то в Польше, я тебе говорю, Игорек, он про нас забыл. Сердитая кнопка шла по улице Варшавы с гневным выражением лица. Да не может быть такого, ваша светлость. Игорь не мог поверить, что Виктор Николаевич мог вот так взять и забыть про своих верных людей. Наверное, это часть его плана, и он просто не рассказал нам всего, мы должны догадаться сами, что делать дальше. Да точно забыл, такое уже случалось, поверь мне, Виктора иногда переклинивает, когда он сильно заработается. Кнопка была уверена в своей правоте, эх, а ведь я должна была сейчас нежиться на теплом пляже Лос-Анджелеса, а не вот это вот все. И что же нам делать, в таком случае? Игорю не хотелось верить в такую безалаберность князя. Что делать, что делать? Мелкий виртуоз беззлобно передразнила спутника. Можем, конечно, вернуться в Лавинина с помощью амулетов, но, это же скучно, да, и что вы предлагаете, ваша светлость? Анимаг заранее боялся ответа княгини, ведь он прекрасно знал, какой она может быть сумасбродной. Ну раз уж мы тут, и командира над нами нет, кнопка расплылась в кровожадной улыбке, давай захватим Польшу. Глава 15. Двое суток мы провели в замке Джона. Я хотел сначала отправиться в Техас на следующий день, но девчонки уговорили меня на экскурсию по городу, которая затянулась. Зато отлично отдохнул, и сегодня, полный сил я полетел смотреть, что же там за барьер такой, который не пропускает абсолютно никого. Добираться пришлось долго, потому что, как выяснилось, барьер генерировал какое-то электромагнитное излучение, из-за которого вся аппаратура самолета начинала сбоить еще за пару сотен километров до охваченной зоны. Как только приборы стали вести себя странно, мы тут же совершили экстренную посадку, и дальше я отправился один, своими силами. Добравшись до окрестностей города Остин, я смог увидеть барьер своими глазами, и увиденное меня сильно удивило и взбудоражило. Я узнал этот фиолетово-синий купол, ну или мне показалось, что узнал, необходимо было проверить. Как я и думал, преградой для моего дара он не стал, я спокойно смог телепортироваться внутрь и активировал чувство пространства. Вокруг раскинулась сплошная степь, и мой дар показал, что поблизости нет никаких живых организмов размером больше полуметра, только всякие тушканчики, койоты и прочая мелочь. Ну что ж, значит, нужно двигаться дальше, в сторону города. До Остина я благополучно добрался, так никого и не встретив, и в самом городе тоже было абсолютно пусто, это меня малость напрягало. Куда могли подеваться около миллиона жителей? Кто-то их похитил, куда-то телепортировал. Но, насколько мне известно, маг пространства в мире, все же, только один, да и я пока не смогу разом перенести такое количество людей. А что тогда? Просто все резко собрались и куда-то ушли, в такую версию верится с трудом, ведь среди миллиона жителей уж точно бы нашлись те, которые не захотели бы покидать родной дом даже под угрозой смертельной опасности. Но если все-таки предположить, что случилась именно массовая миграция, то в таком случае, люди должны были двигаться на запад, откуда я и прибыл, а уж никак не в сторону аномальной зоны. Я бы стопроцентно встретил их, не смог бы не заметить такую толпу, или не почувствовать с помощью дара. Так что вопрос пока остается открытым. Целый день я блуждал под этим куполом, который охватил, по моим примерным расчетам, точнее, по расчетам Валеры, около полумиллиона квадратных километров. Я передвигался быстро, но не настолько, чтобы сразу осмотреть такую территорию. Под конец дня, окончательно вымотавшись, я решил заночевать прямо в поле, благо, моя суперпалатка всегда была при мне. Утром я продолжил поиски, и стоило только мне подобраться к окрестностям Далласа, как я увидел его, и все сразу встало на свои места, ну почти все. Я понял природу купола, предположил, куда делись люди, только вот признаков разумной жизни вокруг все еще не обнаружил. Сейчас я висел в воздухе и с ностальгией осматривал огромный космический корабль, корабль фиксеров, и не просто какой-то случайный, а тот самый, на борту которого красовалась надпись «Бройлер 747». Это была наша посудина, на борту которой мой отряд провел последние лет 300. Я назвал его так в шутку, вспоминая старый юмористический сериал, который видел еще задолго до знакомства с внеземными цивилизациями и другими мирами. Будучи фиксерами, мы чаще всего передвигались телепортом, но иногда прилетали на планету и на корабле, если мир был достаточно развит технологически, и требовалась показуха и пафос. А потом вся моя команда переехала жить на корабль на постоянной основе. База фиксеров практически полностью состояла из пристаней для подобного рода посудин, поэтому многие отряды предпочитали организовывать себе быт на своих же кораблях, обустраивая там целые особняки, благо, площадь позволяла, а команды не были слишком многочисленными. Мой отряд не стал исключением, так что сейчас я грустно смотрел на свой старый дом, который выглядел не очень-то приглядно. Судя по картине, которая предстала перед моими глазами, становилось ясно, что бройлер 747 ВС таки потерпел крушение, и даже бравый пилот Дринкинс не смог его сберечь. А кораблем реально управлял Дринкинс, получивший это прозвище с моей щедрой подачи. Он был нашим бессменным пилотом, техномагом вроде Гены, но куда более сильным. В одно время проходил у меня в жизни период ностальгии по первому миру, отсюда появился и бройлер, и Дринкинсу не повезло, но стоит отметить, что кличка прижилась мгновенно, во многом из-за того, что он всегда любил приложиться к крепким напиткам, несмотря на то, что являлся у нас единственным пилотом. Так это что же получается? Мой корабль оказался в моем новом мире. Совпадение? Уже и не знаю, что думать, если честно. Как-то много совпадений в последнее время, складывается такое ощущение, что все эти случайности на самом деле отнюдь не случайны. Причем мой любимый бройлер находится вне аномальной зоны, а это значит, что прилетел он сюда своим ходом. Получается, есть шанс, что и отряд здесь. Или гребаный Василий отобрал у них корабль и передал кому-то другому. А что, он вполне мог так поступить. Сейчас бройлер походил больше на груду металлолома, чем на космический крейсер, но меня волновало больше не это, а то, что вокруг я по-прежнему не мог ощутить никаких признаков жизни. Тут даже тушканчиков не было. Куда могли деться жители графства, я теперь понимал. Имелось у нас в распоряжении одно экспериментальное изобретение, над которым мы работали совместно с Барьером, членом моего отряда, а по совместительству, магом, владеющим даром абсолютной защиты. Барьер мог ставить такие щиты, через которые мог пробиться только я, и то с большим трудом. Он всегда прикрывал остальных членов отряда на тяжелых миссиях и являлся одним из самых незаменимых моих подчиненных. Мы с ним разработали артефакт, который должен был функционировать на симбиозе наших способностей. Использовать мы его хотели, чтобы уберечь мирное население в особо сложных ситуациях, но испробовать так и не успели. А сейчас, получается, работал именно он, все на это указывало. Принцип работы артефакта заключался в следующем. Он ставил купол на потенциально опасной территории, через который никто не мог пройти ни туда, ни оттуда, подобное позволял провернуть дар барьера, а всех мирных жителей в пределах купола погружало в стазис и телепортировало в некое подпространство. Здесь уже я постарался. Нужно это было, чтобы уменьшить смертность простых жителей во время операции моей команды. В теории, это смотрелось очень удобно. Прилетели, нашли проблему, поставили купол, спасли всех мирных, решили проблему. Но, как я уже говорил, испробовать эту игрушку в деле нам не довелось, случилось предательство, и я переместился в другой мир. Но, похоже, барьер наше изобретение не забросил, и сейчас я вижу его в действии. Осталось дело за малым, нужно найти хоть кого-то и выяснить, почему они этот купол вообще установили, неужели увидели какую-то угрозу. Да и мой ли это отряд, вообще, может так статься, что сейчас здесь окажутся приспешники вспышки, которые отобрали игрушку у моих ребят, и мне придется с ними сражаться. А в исходе подобной битвы я совершенно не уверен. Я хоть и стал виртуозом, но все еще очень слаб по сравнению с прошлым собой. Не думаю, что смогу на равных сражаться с целым отрядом фиксеров, так что нужно быть аккуратнее. Осмотрев корабль, я вынес диагноз из разряда. Пациент скорее мертв, чем жив, и отправился в сторону аномальной зоны. Внутри горел огонь надежды, мне хотелось верить, что это мои ребята прилетели сюда, и наконец-то случится торжественное воссоединение, но здравый смысл подсказывал, что вероятность такого крайне мала. Пролетев совершенно пустой Даллас, я наконец-то ощутил присутствие вокруг живых гуманоидных организмов. Их было много, порядка нескольких тысяч, и подобное не предвещало ничего хорошего. Потому что это были явно не люди. Незаметно подлетев поближе к месту скопления жизненной силы, я удостоверился в собственных опасениях, варадерцы. Это были именно они, и сейчас орки сражались с небольшой кучкой людей, взглянув на которую, я не смог не улыбнуться. Вестаки, с этим миром явно что-то не так, или это мироздание обратило свое внимание на мою скромную персону, и теперь играет со мной, подсовывая сюрпризы. Последнее маловероятно, конечно. Но кто знает, быть может, скромному магу пространства удалось привлечь внимание великой неизвестной силы. Надеюсь, что это не так, иначе можно ждать вообще чего угодно, вплоть до столкновения нескольких звездных систем, а мне такое точно ни к чему, я только начал новую, относительно спокойную жизнь. Среди кучки сражающихся людей я сразу же узнал Дринкинса в его любимом экзоскелете. Наш пилот сражался нечасто, но, когда приходилось это делать, он всегда выходил на бой в своей суперброне, которую сам и создал из лучших во всей вселенной сплавов. Она существовала в единственном экземпляре, потому что повторить такое, по словам Дринкинса, не смог бы даже он сам, ввиду невероятной сложности и дороговизны. По сути, этот его костюм мог стоить дороже, чем весь наш бройлер. Немного позади экзоскелета, на возвышенности, отстреливалась Артемида, еще один член моего старого отряда, девушка, обладающая невероятной ловкостью и скоростью, в качестве оружия предпочитавшая исключительно лук. Только лук этот был далеко не простым. По сути, он являлся продолжением самой Артемиды, был создан ей с помощью дара и стрелял энергетическими стрелами, каждая из которых была уникальна по своей сути. Сейчас я мог наблюдать всю красоту и изящность этого невероятного оружия. Простой на вид лук буквально уничтожал варадерцев сотнями за один выстрел. Где-то на них обрушивались стихии льда, замораживая довольно большие площади, где-то скопление противников поражал шквал молний, и так далее. На поле боя сейчас творился хаос, но хаос очень красивый и эффектный. Недалеко от Артемиды я увидел темный расплывчатый силуэт, который тоже не мог не узнать. Это была Погибель, маг черного пламени, девушка, которая обладала даром, что даже меня иногда заставлял понервничать, хоть она и была самой слабой из нас по уровню ранга. Темное пламя Погибели уничтожало буквально все на своем пути, для него не существовало абсолютно никаких преград. Оно буквально за доли секунды сжигало дотла абсолютно любую субстанцию, только вот сил у девушки было маловато, и она очень быстро выдыхалась. Каждая ее атака жрала просто уйму энергии, и мы всегда старались задействовать ее только в самом крайнем случае. Прикрывал эту троицу тот самый барьер, который задействовал свой дар так, чтобы атаки проникали только с одной стороны. Что сказать, настоящий виртуоз защиты и гений поддержки. А еще вокруг барьера ютились несколько человек, которых я не знал. Наверное, новые члены отряда, но особо боевыми они не выглядели, скорее всего, это обслуживающий персонал корабля. На момент гибели старого медведя, мой отряд включал в себя 22 элитных мага, равных которым не было во вселенной, не считая обслуживающего персонала. Неужели, это горстка людей, все, что осталось от некогда легендарной команды Блинка? Грустно, но даже так, я был безумно рад видеть своих старых друзей и соратников. Я немного завис, наблюдая за ходом сражения, однако, сумел вовремя взять себя в руки, осознав, что ребятам требуется моя помощь. Теперь стало понятно, почему они поставили купол, а то, что это их рук дело, я уже нисколько не сомневался. Видимо, они как-то долетели до этой планеты, потерпели крушение, о чем король Джон благополучно умолчал, потому что я не верю, что его службы не заметили падение такого здорового космического корабля и наткнулись на варадерцев, наших вечных врагов. Протокол на случай контакта с ними существовал уже давно, так что ребята решили спасти как можно больше мирника и установили купол, бросившись в фатальное сражение. А фатальное оно потому, что варадерцев здесь слишком много. И как только американцы просмотрели такой масштабный прорыв, что ни говори, а моя команда – настоящие фиксеры. Оказавшись в неизвестном мире, они сразу же решили сражаться, пытаясь спасти как можно больше людей. Похвально, все как я учил. Ладно, некогда думать, надо действовать. Я решил пробраться в тыл к врагу, чтобы вывести из строя шаманов, потому как они представляли наибольшую опасность. А предел но, где-то здесь находится их командир, он тоже силен, самый сильный из них, но пока он не показывается. А сражаться с духами шаманов может разве что Погибель, но ее надолго не хватит. Атаки остальных не причинят им вреда, так что следует мне включиться в битву, тем более, это теперь моя земля. Решив, что щит барьера сможет продержаться еще какое-то время, я телепортировался в тыл варадерцев в пределах видимости. Оказавшись прямо в толпе, я сразу же применил пространственный разрыв, разрубая напополам сотни врагов, и стал прыгать по полю боя, повторяя маневр, пока не добрался до шаманов, которые всегда предпочитали держаться как можно дальше от основного сражения. Ну а дальше я лишь кровожадно улыбнулся, смотря на ошарашенных краснокожих, которых уже кромсали мечи Валеры. «Ну привет, ублюдки, зря вы вторглись в этот мир». Я поздоровался с орками, и эти простые слова стали последними, что те услышали в своей никчемной жизни. «Саня, Степа, Лекс, несите еще ядра, защита слабеет, я долго не выдержу». Барьер всеми силами пытался поддерживать безопасную зону для своих товарищей, и угораздило же нас попасть прямо в такую мясорубку. «Артемида, прикрывай Дринкинса, он слишком глубоко зашел в строй противника, обратно не вытащим. Я понимаю, что экзоскелет крепкий, но все равно, шаманов никто не отменял, они смогут с ним справиться». «Да делаю я, делаю». Артемида носилась из стороны в сторону с бешеной скоростью, отстреливаясь энергетическими стрелами. «У меня тоже осталось мало сил, я долго не смогу их выбивать, максимум, еще сотни три вынесу, а дальше я не знаю, что делать». «Погибель, ты как?» Барьер посмотрел на напарницу, которая сидела, прислонившись к здоровому камню, и тяжело дышала. «Нормально, мне скормили несколько ядер», — ответила девушка, отдышавшись. «Дайте мне еще пару минут, и я выжгу этих уродов дотла». «Если бы у нас была эта пара минут», — грустно ответил барьер, изо всех сил стараясь не потерять контроль над щитом. «Босс, смотри». Артемида обратила внимание на тылы противника, где варадерцы стали резко падать на землю, нам кто-то пришел на помощь. Не может быть, Барьеру хотелось бы обрадоваться, но он прекрасно знал, что их с командиром изобретения не пропустит никого. Через купол никто бы не смог пройти, а всех, кто был внутри, должно было отправить в стазис. Только один человек смог бы пробраться внутрь. Барьер на секунду встрепенулся, но быстро опомнился и сник, но этот человек давно мертв. Все поняли, о ком идет речь, и грустно опустили взгляды в землю. По щеке Артемиды потекла одинокая слеза. Она была единственной из оставшихся членов отряда, кто никак не хотел смириться с гибелью командира, и всегда твердила, что он не мог не выжить, и ни за что бы так просто не сдался. Девушка верила в Блинка, любила его всем сердцем, как самого родного человека во всей вселенной. Когда-то давно именно Блинк подобрал ее, маленькую, растерянную и брошенную на далекой планете, которая доживала свои последние дни. Именно Виктор разглядел в ней потенциал, вопреки всем мнениям, забрал с собой и сделал частью команды. Он стал для девушки отцом, любимым и примером для подражания в одном лице. Никто и никогда не заботился о ней так, как это делал он. Поэтому она просто не могла смириться с тем, что его больше нет, и именно она уговорила остальных, самых верных членов отряда, отправиться на поиски командира. Они уже несколько лет бороздили просторы вселенной, с боем покинув стан фиксеров, став, фактически, предателями-ренегатами. Но Артемиду подобные мелочи не волновали, она не могла больше работать на того, кто попытался убить ее самого близкого человека, и ее внезапно поддержали Барьер, Дринкинс и Погибель. Так они начали свое долгое путешествие, которое длилось уже более 10 лет, но так и не принесло никаких результатов, ни одной зацепки, даже самой маленькой. Они бороздили галактику год за годом, ища иголку в стоге сена, но Артемиде было все равно, она готова была потратить на поиски Виктора всю оставшуюся жизнь. Внезапно, в одной из галактик, их нашли и атаковали фиксеры, которые, по слухам, превратились за последние годы в неких карателей, наемников, которые служат исключительно тем, кто больше заплатит, совершенно невзирая на мораль. Корабль был поврежден, но Дринкинс смог спасти их, применив технологию, которую разработал Блинк и держал в секрете даже от собственного экипажа. Эта технология была сделана им самим на основе дара пространства. Она перемещала корабль в случайную точку вселенной и была, по словам пилота, самым последним шансом. Их выкинуло непонятно где, топливо почти закончилось, корабль был поврежден, и отряду пришлось экстренно садиться на первой попавшейся планете, что они и сделали. Стоит отметить, что обитаемых миров поблизости не было вообще. Ребята оказались на краю вселенной, вероятно, без возможности продолжить миссию, но думать об этом было некогда, потому что отряд, стоило ему выйти наружу, сразу же столкнулся с варадерцами, злейшими врагами настоящих фиксеров. И вот теперь они зажаты со всех сторон наступающими силами орков, которых слишком много. Да, бывшие фиксеры сильны, но их всего лишь четверо, не считая всяких инженеров и навигаторов, толку от которых в бою просто нет. Как бы Артемиде не хотелось продолжить поиски, но, похоже, здесь ее миссия заканчивается. Ничего, может, она встретит своего любимого командира на той стороне, кто знает. А пока она сделает все, чтобы уничтожить как можно больше красных выродков, которые не дают спокойно жить стольким мирам. «Прости меня, командир, похоже, я облажалась». Артемида грустно посмотрела на свой лук и упала на колени, не в силах больше сдерживать и слезы. «Это ты меня прости, малышка, что вот так внезапно бросил вас?» Девушка внезапно услышала такой знакомый и родной голос. Не веря собственным ушам, она медленно подняла голову и посмотрела вверх, где ей приветливо улыбался тот, кого она искала все эти годы. Британское королевство, Лондон, замок правителя. «Карл, отчет мне по русским, срочно». Король Вильгельм пребывал в пограничном состоянии между яростью и беспомощностью. «Да, ваше величество», помощник поклонился правителю и протянул увесистую папку. «Мои люди собрали всю возможную информацию, пожалуйста, ознакомьтесь». Около часа король внимательно вчитывался в документы, а после швырнул их в слугу с гневным выражением лица. «Что делать, Карл, у тебя есть мысли, как нам быть дальше?» Вильгельм вскочил с места и начал ходить по комнате взад-вперед. «Служба аналитики работает над этим, ваше величество», слуга учтиво поклонился, стараясь сдерживать эмоции, «мы прорабатываем разные варианты дальнейшего развития событий, пока все сходятся в одном мнении. Если что-то и предпринимать, то только сейчас, пока Лавинин и почти все его виртуозы отсутствуют. Четыре новых виртуоза, Карл, 4. Король Англии наклонился максимально близко к лицу своего советника и буквально брызгал слюной тому в лицо. В одном роду, роду, который должен был сгинуть в анналах истории, но каким-то чудом возродился из пепла, словно феникс. А один из этих виртуозов еще и маг пространства, ты понимаешь, в какой мы заднице. Да, ваше величество, простите, но что мы можем сделать? Слуга вновь отвесил глубокий поклон, он старался вести себя максимально учтиво, потому что понимал, как легко может угодить под горячую руку своего правителя в таком скверном настроении. Ладно, не дрожи, твоей вины в происходящем нет. Король немного успокоился и сел в кресло. Спасибо моему дебильному сынку, земля ему пухом, что так подставил всю страну. Ты понимаешь, что это невероятный перевес сил. Такое количество виртуозов у России меняет весь мировой порядок, и это я еще молчу про мага пространства, который практически в одиночку пошел и захватил гребаного Сигизмунда. В одиночку, Карл. Целая страна не смогла ничего ему сделать, он просто пришел и забрал ее правителя. Где гарантия, что такого не произойдет и с нами? А еще оставил там это свое мелкое отродье, которое кошмарит всю Польшу до сих пор. Не могу знать, ваше величество, простите, бедному Карлу оставалось только поддакивать злому королю и надеяться, что он выйдет из тронного зала живым. Кстати, про эту девку, как там ее зовут? Вильгельм открыл папку и немного полистал, а, точно, Валерия Лавинина. Ты знаешь, как ее называет простой польский люд? Не могу знать, ваше величество. А я тебе скажу, ее называют дочерью драконов, Карл, драконорожденный. Король вытер платком лоб, весь мокрый от пота и гнева, откуда она вообще достала этого дракона. Простые крестьяне буквально молятся на эту девку, которая за пару дней разнесла к чертям собачьим половину всех военных и правительственных зданий. Люди организуют восстание, выходят на улицы с вилами и топорами, а армия ничего не может сделать, она разгромлена. А самое забавное, что даже мы не можем ничего сделать. Речь Посполитая официально воюет с Российской империей, подданной которой является эта девка-виртуоз. Если мы введем войска, это будет равноценно объявлению войны России. Я в тупике, Карл, впервые я не знаю, что делать. Может, стоит нанести удар по России, пока виртуозы заняты своими делами, ваше величество? Слуга попытался предложить хоть что-то, хотя и сам понимал, что такое поможет очень вряд ли. А давай, ты не несешь удар своей тупой башкой об стену, Карл, восклицательные и вопросительные знаки. Вильгельм продолжал неистовствовать. Какой удар? Лавинин, маг пространства, пространство, Карл. Он мгновенно телепортируется и притащит с собой всех своих виртуозов. Нам нужно срочно как-то налаживать контакт с ним, иначе Британия рискует остаться за бортом. Ходят слухи, что императрица Ольга и американский король Джон хотят пожениться. Если подобное произойдет, во что я слабо верю, то это событие поставит жирную точку во всей мировой политике. Не будет силы, способной конкурировать с двумя сильнейшими державами, которые полностью объединятся. Ваше Величество, мне тут доложили, Карл решил действовать, что с нами вышли на связь представители другого мира, может быть, стоит выслушать их и попробовать объединить силы. Это те самые краснокожие существа, о которых предупреждала Ольга. Они разумны, слуга кивнул два раза, а король основательно задумался, а что эта идея, назначая встречу, я готов принять их представителей. Этот потенциальный союз может оказаться нашим последним шансом. Глава 16. Командир, ты жив? Артемида тут же резко вскочила на ноги, не веря своим глазам. Но как? Привет, дорогая, я приветливо помахал рукой девушке. Жив, цел, орел. Потом все обязательно расскажу, а пока у нас здесь проблемы, которые не терпят отлагательств. Рад вас всех видеть. Я обвел взглядом неверяще пялившихся на меня бывших подчиненных. Берите себя в руки, нам предстоит немного попотеть. Так точно, командир. Барьер пришел в себя первым. Мы рады, что вы живы. Отряд переходит под ваше руководство. Командуйте. Продержитесь еще некоторое время. Я решил не мудрить с планом. Я перебил большую часть шаманов. Хочу добить оставшихся и выманить их командира, который пока почему-то не спешит показываться. Продержимся, мой барьер еще действует, да и секретное оружие мы пока не активировали. Он посмотрел на погибель, которая скромно стояла в сторонке и слушала. «Артемида, ты как, сможешь еще сражаться? Теперь-то уж точно смогу». Девушка решительно сжала лук в руке. «Командир с нами, теперь мы точно не проиграем этим оркам». «Ну вот и отлично, тогда помогите Дринкинсу». Я указал на парня в экзоскелете, который все еще находился в толпе варадерцев, а я пошел. Я телепортировался в тыл к врагу, туда, где не добил шаманов и продолжил это нехитрое дело, попутно попросив Валеру досконально просканировать пространство вокруг, чтобы найти командира варадерцев. Я их хорошо знаю, они просто не могут собраться такой армией только под руководством шаманов. Их всегда ведет командир, одного такого я уже прикончил в этом мире, было бы неплохо прибить еще и второго. Ведь командир у орков – штучный товар, их очень мало, буквально несколько сотен на всю вселенную. Их с детства растят в специальных условиях, чтобы те стали как можно больше и сильнее. Король варадерцев, насколько я знаю, лично выбирает особи, которые станут командирами, и потеря каждого из них должна больно ударить по боеспособности и самолюбию красных уродов. «Хозяин, кажется, нашел», — отчитался симбиот, «примерно в 5 километрах на восток, что-то большое и довольно сильное движется в нашу сторону, думаю, это и есть наш клиент». «Отлично, Валер, давай быстренько тут закончим». Я взорвал голову очередного шамана и развоплотил его духа, и встретим дорогого гостя с должным почтением. Сказано, сделано, около 10 минут мне потребовалось для того, чтобы добить оставшихся шаманов. Простыми воинами орков я тоже не брезговал, уничтожая их в промышленных масштабах, но как только последний шаман сдох, я сразу же выдвинулся навстречу их командиру. Лучше его сюда не подпускать, уставшие ребята с ним точно не справятся. Да и задеть их может ненароком. Эти уроды каким-то образом научились отражать часть моих атак, пока я рос в новом мире, а может, я просто пока недостаточно силен, чтобы пробивать их защиту. Раньше с этим проблем не было, и краснокожие боялись меня, как огня, нервничали при одном упоминании блинка. Международный язык людей они знали очень плохо, но мое имя выучили наизусть. Теперь же мне приходится изрядно попотеть в сражении с командирами, но что поделать, зато подобные битвы являются отличной тренировкой, да и энергии с командира я в прошлый раз получил просто уйму. Да, я уже виртуоз, но я уверен, что этот ранг далеко не последний, даже в этом мире, просто здесь никогда не появлялись по-настоящему сильные существа, с которых можно хорошенько прокачаться, а поднять ранг выше виртуоза, убивая всяких рыжесов, попросту невозможно. Так что, почему бы Виктору Лавинину и не стать тем, кто первым перешагнет ступень развития, которая считается высшей. Наконец, на горизонте замаячил огромный силуэт командира орков, и я сосредоточился на предстоящем сражении. Обычные рядовые варадерцы очень тупые, и действуют всегда исключительно в лоб, тогда как командиры их куда сообразительнее, и их точно стоит опасаться, даже мне. Не думаю, конечно, что он сможет пробить мой пространственный щит своим здоровенным мечом, но недооценивать врага не стоит. Первым делом я попытался применить разрыв на бегущем на меня противнике, но это действие, вполне ожидаемо, результата не принесло. Похоже, этот командир будет посильнее прошлого. Ну что ж, значит, повеселимся на полную. Валера превратился в летающие мечи, а я телепортировался за спину здоровяку, по старой тактике. Пошел прочь из моего Техаса, утырок. Я применил взрыв пространства на голове командира орков, но тот увернулся, прикрывшись огромной ручищей, причем моя магия, от которой никто был не в силах защититься, не сработала, лишь слегка подпалив кожу на руке варадерца, фиксера. Орк кровожадно оскалился, блинкера. Он поднял свой громадный меч, намахнувшись на меня, и резко рванул в атаку. Стоит отметить, что при всей своей массе, командир орков был очень быстрым, а я краем глаза заметил небольшие отблески поверх его кожи, а это могло значить только одно. Где-то поблизости засел сильный шаман, который прикрывает здоровяка. Как же они мне надоели. Валера, ищи шамана. Я отдал приказ симбиоту, так как сам был немного занят, уворачиваясь от молниеносных атак меча размером с вагон поезда. Пока шаман жив, мне будет очень тяжело пробить его защиту. Видимо, это один из высших шаманов, коих я за свою прошлую жизнь встречал считанные единицы. Раз они прислали в этот мир такие важные фигуры, значит, имеют четкие планы по его захвату, что уже начало меня настораживать. Почему именно мой мир? Это карма такая, или что? Да и прибытие остатков моего отряда, тоже далеко не рядовое событие. Почему они прилетели именно сюда? Я понимаю, что они искали меня, но по подсчетам Валеры, мы находимся где-то на отшибе вселенной, этот мир далеко не так просто вычислить. Но, тем не менее, сюда каким-то непонятным образом тянет всех сильных сущностей, как хороших, так и плохих. Нашел, хозяин, симбиот наконец-то смог обнаружить проклятого шамана. Он прячется в пещере вон на том холме. Валера послал мне мысленный образ. Телепорт, несколько разрывов, пространственных ударов и взрывов, и защита шамана не выдерживает натиска. Его тело буквально разрывается на тысячи кусочков, а я, попутно сжигая его духа, возвращаюсь к командиру орков, который теперь выглядит не таким уж и грозным противником. Вот теперь повоюем, краснокожий. Я прыгаю короткими телепортами, появляясь в разных местах и нанося удар за ударом по разным частям тела огромного орка. В таком темпе битва длится около 5 минут, и в какой-то момент, я наконец-то замечаю ужас в глазах противника. Все, теперь он мой. Настало время попробовать новую способность, которую я получил на ранге виртуоза. Это еще не черная дыра, но небольшой ее аналог. Я направляю заклинание на шею Варадерца. Секунда, и голова этого здоровяка отрывается и просто пропадает в небытие, а тело с грохотом обрушивается на землю. В меня влетает какое-то невообразимое количество энергии, такое, что мне с трудом удается устоять на ногах, а окружающие воины варадерцев, видя смерть своего предводителя, пускаются в бегство. Только теперь уже поздно бежать, отпускать я их точно не собираюсь. По-хорошему, нужно сходить в зону и зачистить их аномалии, но пока не до этого. Не думаю, что они смогут быстро подтянуть еще дополнительные силы. Так что, раз уж Техас теперь мой, то поставлю тут форпост. Пусть маги рода развлекаются. Тому же Юрцу будет полезно погонять краснокожих по зоне, или Алисе с Ксюшей выпустить парни на местных аристократах, а на варадерцах. Быстренько сканирую пространство, чтобы накрыть одной атакой всех убегающих орков и не задеть своих. Небольшую часть их войска, с которым сейчас сражаются бывшие фиксеры, придется пока оставить в живых, но, думаю, ребята быстренько их добьют, так что ничего страшного. Меня буквально переполняют избытки энергии, и массовая атака получается чрезвычайно сильной и смертоносной. Располовиненные тела убегающих варадерцев одновременно падают, а меня окутывает очередная волна энергии. Похоже, вот и все, угроза устранена, но радоваться пока нечему, по большому исчету. Ведь в этом мире я встретил уже 2 командиров орков, в разных странах, а сколько их еще может оказаться здесь? И что делать? Прочесывать все зоны во всех государствах? Да меня в большую часть из них даже не пустит. Как же плохо, когда мир является молодым и раздробленным. Это сильно усложняет борьбу с иномирными захватчиками. Нужно будет поговорить с Джоном и Ольгой. Пусть побыстрее женятся и объединяют империи. Такой шаг может послужить неплохим поводом для объединения большей части мира. Нельзя, чтобы люди сражались между собой за мнимую власть, когда над миром нависла угроза в лице варадерцев. Я телепортировался к ребятам и помог добить оставшихся врагов. Теперь меня увидел Эдринкинс, весь залитый кровью. «Ну здравствуй, командир», пилот в экзоскелете устало протянул мне руку. «Артемида уже рассказала о тебе, я рад, что ты жив». Он обнял меня, как родного. Мы с Дринкинсом постоянно подкалывали друг над другом, но я совершенно точно мог назвать этого человека своим другом и был невероятно рад видеть его живым и здоровым. «Все-таки уронил ты наш бройлер, да?» Я шутливо похлопал товарища по плечу, а я ведь говорил, что пить надо меньше. «Мисс Мурпл, на тебя нет». «Да уж, теперь я точно уверен, что это ты, командир». Дринкинс улыбнулся сквозь зубы, все такой же тупой юмор, ничего не поменялось. Хоть столько лет прошло, мне кажется, или ты стал моложе выглядеть, как бы тебе сказать. Я немного задумался, это долгая история, но если вкратце, то я заново родился на этой планете, и сейчас мне 18 лет. Товарищи уставились на меня с неверящими выражениями на лицах, а еще я женился, 2 раза, и я князь Российской империи. Вот такой вот карьерный рост. Как это женился? Артемида, кажется, услышала только то, что хотела. Да еще и 2 раза. А куда же делся тот самый Блинк, который 600 лет был убежденным холостяком? Знаешь, малышка, после фактически смерти в ловушке долбанного Василия, я немного пересмотрел взгляды на жизнь. Я подошел и обнял девушку, которая наконец-то расслабился и обмякла в моих руках, да и я же уже говорил, мне 18, гормоны шалят, все дела. Лучше вы расскажите, как здесь оказались. Я был уверен, что попал на окраину вселенной, а потом встретил. Черт, вот про что я забыл. Меня вдруг осенило, и я наконец-то осознал, откуда взялось то чувство, которое не давало мне покоя в последние дни. Что случилось, командир? Барьер резко насторожился. Как сказать, я виновато опустил голову, я кое-кого забыл в Польше. Командир не меняется, только масштабы стали поменьше. Погибель поспешила вставить свою реплику. Раньше забывал союзников в других мирах, а теперь в Польше. Помнишь, сколько раз вы улетали без меня, когда я выпускала все свои силы и падала без сознания? Ну было и было, чего уж теперь вспоминать, я почесал затылок с дурацкой улыбкой. Так кого ты забыл, и кого встретил? Дринкинс решил убрать неловкую паузу. Кнопку, она жива, и тоже здесь, хором воскликнули удивленные ребята. Более того, мелкая теперь княгиня, Валерия Николаевна Лавинина, я продолжил шокировать старых друзей, уважаемый виртуоз и моя младшая сестренка по официальной версии. Вот же ж, засранка мелкая, Артемида сжала кулачки, я тоже хочу быть Лавининой, но я рада, что она жива. Мы не знали, что с ней случилось, удалось выяснить только, что Вася высадил ее на какой-то разваливающейся планете, потому что она чуть не разнесла базу фиксеров, когда узнала, что ты пропал. Так и есть, я встретил ее случайно, в аномалии, она там перебила всех монстров и даже не сразу меня признала. Я поведал историю той судьбоносной встречи. А ты неплохо тут устроился, как я посмотрю, Дринкинс как-то сердито посмотрел мне в глаза. Семью завел, князем стал, развлекается с варадерцами, а мы все эти годы места себе не находили. Половину вселенной облетели в поисках командира. Почему ты не вернулся и не занял место лидера фиксеров, которое твое по праву? Потому что не мог. Я виновато пожал плечами. Я потерял свой дар, и на 18 лет забыл о прошлой жизни, в прямом смысле. Только меньше года назад я все вспомнил, и ко мне вернулся Валера. Но я до сих пор очень далек от того уровня силы, которым владел раньше. Я просто не могу телепортироваться за пределы этой планеты, а данный мир довольно отсталый, космических технологий тут пока нет. Прокачиваюсь потихоньку, как могу, только этого пока мало, да и многое изменилось. Как ты сказал ранее, я сделал небольшую паузу, взглянув в глаза старому другу, у меня теперь есть семья, и это не только Шны, но и сестра с бабушкой. Не спрашивайте, как такое возможно, я думаю, что это пространственно-временный парадокс, но эти люди реально являются моей родней, они реально Лавинины, я их очень люблю и не могу просто так бросить, в любом случае. Бред какой-то, Барьер долго слушал молча, но даже он не выдержал в этот момент. Как такое вообще возможно? Что это за мир такой странный? Я не знаю, сам уже давно пытаюсь это выяснить, слишком много всего нестандартного тут происходит. Кстати, я повернулся к нашему пилоту, помнишь, какого человека мы всегда искали в наш отряд? Да как я могу не помнить? Дринкинс не задумался ни на секунду, больше 500 лет мы искали предсказателя. Ты хочешь сказать, что, да, моя сестра, Марта Лавинина, маг с даром предсказателя, правда пока слабенькая, глаза Дринкинса стали размером с блюдца, а еще я нашел мага времени и сделал своим названным братом. Да что не так с этим миром? Барьер опять не выдержал. Предсказатель и маг времени, ты серьезно? Если о предсказателях было известно, то маги времени считались мифом во всей вселенной. Как и маги пространства, я сделал акценты на своем даре, но факт есть факт. Род Лавининых в этом мире собрал под своим началом уже троих людей с легендарными способностями, а еще этот мир активно начали штурмовать варадерцы, что тоже довольно странно. Обычно они не лезли в отсталые и молодые миры, но я убиваю здесь уже второго их командира, а сегодня еще и старейшину шаманов. Короче говоря, вопросов больше, чем ответов. Да уж, а что нам теперь делать? Дринкинс задумался о будущем, бройлер все, отлетался. Теперь это груда металлолома, которую даже я не смогу починить. Перед тем, как мы переместились в эту часть вселенной с помощью твоей секретной технологии, нас очень сильно потрепали корабли фиксеров. Больше он не взлетит. Так вот как вы сюда попали, тогда понятно, теперь многое встало на свои места, похоже, моя магия привела вас к ее носителю. А по поводу того, Что делать, я легко отвечу. Жить здесь и наслаждаться. В этом мире фамилия Лавинин уже успела стать далеко не последней. Нас любят, боятся, уважают, но в любом случае, знают и признают все правители. Я собираюсь всеми силами защищать этот мир, ведь тут я нашел семью и новый дом. Так что, приглашаю вас с собой, что скажете? Я согласна. Радостная Артемида подбежала и крепко обняла меня. Мне не нужно ничего другого, кроме как быть с тобой, командир. А что, звучит неплохо. Барьер переглянулся с Погибелью, которая уверенно кивнула в ответ. А ты что скажешь, мой дорогой друг? Дринкинс стоял молча, полностью погрузившись в свои мысли. Ну а что я могу сказать? Выбора особого нет, но я буду сильно скучать по нашей посудине. Ты погоди отчаиваться, у меня есть маг с такими же, как у тебя, способностями. Я решил немного обнадежить пилота, который лишился своей любимой игрушки. Правда, он пока слабенький, но со временем понатаскаешь его, а там, глядишь, почините нашего старичка. Даже так, Дринкинс удивился, я-то думал, что мой дар уникален, но даже хорошо, что это не так. Может быть, ты и прав, Блинк, вдвоем мы сможем что-то сделать. Тогда решено, добро пожаловать в рот, друзья. Я крепко обнял всех четверых. Кстати, а где остальные члены нашего отряда? Почему вас только четверо? Кто-то перешел на сторону Васи, Барьер грустно покачал головой, кто-то погиб, о некоторых нам ничего не известно, как это было с кнопкой. Только мы вчетвером решили сбежать от корпорации и отправиться на твои поиски. О судьбе многих мы вообще ничего не знаем. Звучит грустно, но не переживайте, когда-нибудь мы обязательно накажем этого предателя. Я сжал кулаки, вспомнив о событиях минувших дней. Расскажите лучше, что вообще происходит во Вселенной. Ничего хорошего. Артемида мигом посерьезнела. Мы уже много лет бороздим просторы космоса, и тенденция выглядит удручающей. За столь короткий для Вселенной срок, с момента захвата власти в фиксерах вспышкой, нарисовалась очень нерадужная тенденция. Да, все так, Дринкинс решил дополнить рассказ. Корпорация фиксеров превратилась из ордена борцов за справедливость в кровавых наемников, которые поддерживают любого, кто больше заплатит. Миры погибают один за другим, ведь больше некому их защитить. Те же самые варадерцы процветают. Говорят, даже фиксеры стали сотрудничать с ними в некоторых моментах, но точной информации у нас нет. Мы старались держаться подальше от них, чтобы не попасть под прицел корпораций, но, как видишь, нам это не удалось. Звучит страшно, если честно, я уже задумывался о подобном, но старался отбросить эти мысли, потому что пока, все равно, не могу ничего сделать. А что можете сказать по данному звездному сектору? Вы же пролетали мимо соседних планет и галактик? Да, пролетали, Дринкинс подтвердил мои догадки, но порадовать нечем. Вокруг исключительно мертвые планеты. Этот мир единственный из соседних, который жив. Мы уже думали, что попали в какой-то абсолютно мертвый сектор, пока, наконец, не наткнулись на эту планету. Если честно, за все время службы в отряде, я не встречал ничего подобного. Обычно, живые миры располагаются довольно близко друг к другу, а здесь вон как дело обстоит. Это какая-то большая аномалия, как по мне. Да уж, новости неприятные. Но я все же предлагаю жить сегодняшним днем. Я попытался хоть как-то подбодрить самого себя и товарищей. Давайте, убирайте купол, возвращайте людей, и пойдемте отчитаемся королю Джону. Все-таки, это моя земля, пора навести тут порядок. Что значит «твоя земля», где мы вообще? Погибель внезапно включилась в беседу. А, ну это Техас, и американский король подарил мне его на свадьбу. Мне стало как-то неловко от того, как это прозвучало, а еще у меня в подчинении два княжества в Российской империи и собственный город, Лавинина, где и сосредоточены все основные активы рода. Фюф, Дринкинс аж присвистнул от удивления, а ты неплохо устроился, командир. Знал бы ты еще, как я задолбался руководить всем этим делом, я совершенно не разделял точку зрения друга, я бы лучше спокойно жил себе размеренной жизнью, а не вот это вот все, но кто-то же должен наводить порядок. Барьер снял свой купол, люди вернулись в те места, на которых находились в момент активации, а корабль я пока решил замаскировать с помощью магии разума, потому что он не влез даже в мое пространственное хранилище, а оставить его валяться просто так я не мог, а то еще понабегут всякие исследователи и растащат по кусочкам, Оно мне надо, я надеюсь когда-нибудь его починить и отправиться на своем любимом бройлере в гости к проклятому Васе. Надо только сначала стать еще сильнее, причем не только мне. Есть у меня подозрение, что свой отряд фиксеров мне теперь придется собирать заново, и те люди, которые сейчас служат мне, подходят для этого, как никто другой. Но до подобного еще очень далеко. Пока мы слабы, даже я. Чего уж говорить про условных Юру и Агату. Это здесь они считаются чуть ли не сильнейшими магами, но по меркам вселенной, мы все пока просто букашки. Нам еще расти и расти, но мы обязательно станем сильнее, я в этом нисколько не сомневаюсь. Когда все дела были сделаны, я решил позвонить Кнопке, думаю, она хотела бы увидеться со старыми друзьями, да и как-то совестно мне было, что я вот так, на неделю, забыл мелкую во вражеской стране. Нет, в том, что с ней все в порядке, я нисколько не сомневался, за себя постоять Кнопка точно сумеет, только вот как бы она там дел не наворотила без контроля. А ведь с ней еще и Игорек остался, надеюсь, они просто телепортировались в Лавинина. Хотя, кого я обманываю, мелкая бы точно так не поступила, ей же всегда подавай приключения. Лейтенант Кнопка, доложить оперативную обстановку на вверенной территории. Я набрал ее номер на Макфоне, решив заранее, что начну сразу напирать, чтобы не давать ей возможности обвинить себя в безалаберности. Ой, надо же, а кто это вдруг вспомнил про свою младшую сестричку? Мелкая сразу же пошла в контрнаступление. Что, командир, стыдно тебе? Опять забыл меня, как в тот раз, на планете Коварна. Признавайся. Ладно, каюсь, забыл. Я решил не отнекиваться, признав вину. Прости, Кнопка, но у меня есть оправдание. Ты как там вообще, и где ты, собственно? Только не говори, что ты еще в Польше. Ладно, не скажу, ответила она как-то заговорщицки. Я не в Польше, потому что нет больше никакой Польши. Ха-ха-ха, что значит, нет больше Польши? Ну нет, ну пожалуйста, ну не надо. Теперь это драконье королевство, и оно полностью подчиняется скромной мне. Ну вот, не зря боялся, да что ж не так с этой девчонкой. Дарю, считай это свадебным подарком, а то я тут 2 дня руковожу, мне уже надоело. Я хочу купаться в Лос-Анджелес. Эх, и за что же мне это все? Глава 17. Ребята вернули людей в города. По сути, они даже не должны заметить, что отсутствовали несколько дней, только календарь подскажет об этом. Вот же они тогда удивятся. Я же накрыл иллюзией корабль с помощью магии разума, и мы все дружно телепортировались в замок к королю Джону. Охрана сначала насторожилась, но быстро доложила правителю о нашем прибытии, и он их успокоил, поспешив встретиться с нами. Кнопку я решил пока не вытаргивать из Польши, как бы она ни возмущалась, раз уж захватила целую страну, пусть сидит пока там. Если честно, я понятия не имею, что мне делать с этими землями. Ладно еще Техас, с ним я смирился, да и аномальная зона с варадерцами тут рядом, будет где потренироваться гвардейцам, так что, пусть будет. Да и чувствую я, что скоро две империи все же объединятся, так что владение русским князем целым графством на территории Америки может стать хорошим прецедентом для остальных аристократов. Что ни говори, а Джон очень умен и дальновиден, хоть и прикидывается иногда дурачком. Обслуживающий персонал бройлера мы сразу же отправили отдыхать, ведь даже не все из этих людей были магами, короче говоря, они очень сильно вымотались, в отличие от бывших фиксеров, которые всю жизнь провели в пути и давно привыкли к трудностям. Их я решил представить сначала Джону, а потом и Ольге, как моих новых союзников. Не знаю, стоит ли их включать в рот, да и захотят ли они, и примет ли их вообще алтарь. Стопроцентно справится, по моему мнению, только барьер, ведь его защита фактически непробиваемая. А вот насчет остальных я не уверен. Если Артемида готова последовать за мной на край вселенной, ее помыслы абсолютно точно чисты, то вот тот же Дринкинс, к примеру, всегда был фигурой себе на уме. Нет, он меня не предаст, но в первую очередь станет заботиться не о роде Лавининых, а о самом себе. Такое может не понравиться алтарю, а погибель, в принципе, довольно слаба. Думаю, она даже не виртуоз, мне кажется, что девушка сейчас где-то на уровне архимага, и включение ее в рот будет опасным. На самом деле, я сильно удивился, когда увидел погибель в числе отправившихся на мои поиски, ведь мы знали друг друга совсем мало. Она вступила в мой отряд незадолго до моего исчезновения и явно не могла успеть проникнуться теплыми чувствами, но, как ни крути, Она сейчас здесь. Виктор, друг мой, рад тебя видеть». Король Джон вошел в зал и открыто улыбнулся. «Мне уже доложили, что купол исчез. Ты так быстро справился. Что там произошло?» «Приветствую, Джон, я поклонился местному правителю. Там случились вот они, я показал на ребят, а еще нашествие варадерцев. Это те самые красные орки, про которых говорила Ольга». Король резко встрепенулся. «Тогда нужно срочно действовать». «Уже не нужно, мы разобрались». Я поспешил успокоить Джона. «Необходимо будет только вычистить аномалии, откуда они вылезли, но этим займутся мои люди, не переживай, я же могу их сюда переправить». «Конечно, Виктор, Техас твой, как мы и договаривались». Король поспешил согласиться. «А кто эти люди с тобой? Представишь нас?» «Это мои подчиненные, Барьер Артемида, Дринкинс и Погибель, сильные маги, которых случайно занесло сюда. Всех подробностей рассказать не могу, я пожал плечами, скажу только, что это они поставили барьеры и сдерживали натиск варадерцев все это время». «Даже так?» Джон искренне удивился. «Тогда разрешите поблагодарить вас, уважаемые, от лица всего американского королевства». Король поднялся с места и глубоко поклонился моим ребятам и мне. «Какие планы дальше, Виктор? Я понимаю, что тебе нужно отдохнуть, но также хочу напомнить про установку порталов. Когда сможешь приступить? Не подумай, я не тороплю. Только лишь хочу уточнить примерные сроки». «Да, немного отдыха точно не помешает». Я задумчиво почесал затылок. «Думаю, пары дней будет достаточно, а потом займусь порталами. У вас все готово?» «Да, материалы давно собраны и ждут тебя на месте установки». Король подтвердил готовность. «А Ольга Анатольевна дала добро на портал в Империю?» Я решил уточнить и этот момент. «Да, конечно. Для России тоже очень важно ускорить сообщение между нашими странами, и в гости вам друг к другу ходить будет гораздо проще», подумал я про себя, но вслух говорить ничего не стал. «Отлично, в таком случае, я отправлюсь к Джонам». Я поднялся с кресла, собираясь покинуть зал. «Джон, можно попросить тебя подобрать ребятам комнаты? Они очень устали и нуждаются в хорошем отдыхе». «Конечно, Виктор, сейчас же распоряжусь». Король согласно закивал. «Им предоставят лучшие апартаменты». Первым делом я отправился к Алисе и Ксюше, и мы провели сутки вместе. Им обеим понравилось в Лос-Анджелесе, и домой они пока не спешили, предпочитая загорать на теплом океанском пляже. Бабушка тоже, на удивление, в Лавинина не торопилась, так что я решил попросить Джона подарить мне небольшое поместье в их столице, в счет оплаты части моих услуг. Будет некой дачей на Солнечном берегу, куда смогут отправляться отдохнуть не только родичи, но и особо отличившиеся гвардейцы, да и не всегда же нам жить в замке. Это, конечно, удобно, только вот обременять Джона постоянным нашим присутствием не хочется, хоть он и говорит, что всегда рад нам, и места в замке полным-полно. Еще таким незамысловатым действием я хотел чем-то увлечь жен. Так как в академию им теперь ходить не надо, то у них появилась куча свободного времени, и они не знали, чем себя занять. Алиса начала проситься в аномалии, ее смущало, что она сильно отстала по уровню ранга. С одной стороны, я был не против, но с другой, как-то не очень мне хотелось, чтобы моя жена носилась в компании вояк по зоне, да еще и без меня. Ксюша же вообще от меня не хотела отлипать, и постоянно просилась везде со мной. Пару раз я ее брал с собой, пока окончательно не понял, что в ее компании не могу нормально сосредоточиться на работе. Она постоянно отвлекает меня, и те же порталы я ставлю куда медленнее. Так что я надеялся, что когда Джон подберет нам поместье, девочки смогут увлечься истинно женским занятием, созданием атмосферы и уюта. Пусть выбирают мебель, обстановку, работников ищут, ремонт планируют, и так далее. На какое-то время это должно их заинтересовать, а я, как раз успею закончить все дела в Америке, и можно будет спокойно возвращаться домой. На второй день отдыха я вспомнил про кнопку и решил слетать к ней в ее это драконье королевство, посмотреть, как там вообще дела обстоят. Ну что я могу сказать, я понятия не имею, как она это сделала, но народ мелкую буквально боготворит, а она ноет, что устала от всего этого и просит забрать ее к океану. Я подумал-подумал и решил, что нужно посоветоваться с императрицей. Во-первых, бывшая Польша мне не нужна, у меня и своих дел хватает, а во-вторых, я понятия не имею, как управлять целым государством. А задачить Машу еще и этим, не думаю, что она обрадуется, тем более, насколько я знаю, На территории этой страны нет вообще ничего полезного, ни ископаемых, ни аномальных зон, одни крестьянские хозяйства, а этого добра мне и так хватает в двух княжествах, а теперь ведь еще и Техас прибавился. С Ольгой мы проговорили долго, я рассказал ей о событиях в Америке, о варадерцах и найденных членах отряда и даже о корабле. Она сильно удивилась и попросила доступ для своих проверенных людей, чтобы исследовать технологию и попытаться со временем построить хоть что-то похожее. Это мне как раз и было нужно, ведь я все еще планировал когда-нибудь наведаться в гости к фиксерам, тем более, вопросов к ним появлялось все больше и больше. Так что я пообещал предоставить доступ и свести их с Дринкинсом, который расскажет и покажет все гораздо лучше меня, ведь этот человек был буквально продолжением корабля. Он знает о нашем бройлере все, и даже чуточку больше. По поводу бывшей Польши мы договорились на том, что она станет частью империи, я передам правление людям императрицы, а сам буду получать половину налогов, полученных на ее территории. Такой вариант нас с Кнопкой полностью устраивал, так что я даже обрадовался. Вот ведь юная захватчица, наворотила дел, а мне, как всегда, разгребать. Еще Ольга сообщила, что бумаги о присвоении моим людям титулов готовы, и мы договорились, что проведем торжественную церемонию, как только я окончательно вернусь из Америки. Закатим масштабный праздник, ведь повод действительно хороший. Также от императрицы я узнал, что оказывается, в роду Лавининых стало на одного виртуоза больше. За время моего отсутствия Юра все-таки смог поднять ранг, и теперь магов высшей категории в одном только роду Лавининых четверо, а в империи их уже восемь. Ольга рассказала, что правители многих стран насторожились, а некоторые, такие, как британцы, к примеру, даже прислали ноты протеста. Интересно, против чего они протестуют? Против истребления аномальных тварей? Что-то я со всеми своими делами уже успел позабыть об этих идиотах, а надо бы, видимо, совершить к ним визит вежливости. Ноты протеста они выставляют против моего брата, посмотрите на них. Короче, эта информация меня изрядно разозлила, но в то же время и повеселила. Неожиданно для меня, императрица решила спросить моего совета по поводу своей личной жизни. Она призналась, что Джон позвал ее замуж, и она бы очень хотела согласиться, только никак не решалась, боясь реакции мировой общественности. Я, конечно же, посоветовал соглашаться и объединять империи. Джон хороший человек, да Ольга и сама это прекрасно знала благодаря дару разума, но важно даже не это. По опыту прошлой жизни мне отлично известно, что на грани гибели чаще всего оказывались разрозненные миры, состоящие из многих стран, которые постоянно воевали между собой. Те же миры, которые смогли вовремя понять, что противостоять нужно, в первую очередь, внешней угрозе, а для этого необходимо объединиться, чаще всего могли самостоятельно справляться со всем, и фиксерам довольно нечасто приходилось вмешиваться в жизнь таких планет, разве что было пару случаев, когда к власти каким-то непонятным образом приходили полные неадекваты, но такое происходило крайне редко.